Рита наверняка отлично бегала. К такому выводу пришел Алексей, ибо не смог догнать стремительно умчавшуюся на улицу девушку. Вскоре мужчина осознал причину скоростного старта. Рита захотела поговорить с приятельницей без лишних ушей. У входа в заведение до мужского слуха долетели только обрывки прощальных фраз, а обсуждение личных моральных качеств осталось позади. Наконец, парочка беглецов вновь оказалась тет-а-тет. «Ты, наверное, считаешь меня дрянью», — вылетело полное эмоций заключение. «Я так гадко поступила, хотела помочь, а чувствую себя словно воровка». Раскрасневшаяся знакомая стояла около иномарки с работающим двигателем, опустив глаза вниз. «Я мог с тобой не идти, это мой выбор», — успокоительно промолвил Алексей и добавил. «Благодаря тебе я пережил самые необычные мгновения. Сколько себя помню, не случалось ничего подобного». Рита подняла взор, посмотрела навстречу откровению, и ее лицо радостно засветилось. «Значит, я правильно сделала?» «Сложно ответить», — Алексей опять начал утопать в озерном омуте. «Но ты чудо!» Некоторое время наши герои молча улыбались друг другу. Удивительно, но возникло ощущение, что говорить не обязательно. Вернее, им было хорошо, и все. Они могли провести в безмолвии, казалось, хоть год, хоть два, неважно. Наконец, в женской голове возникла творческая цепь, требующая выражения. «Раз я чудо, значит, мне должны поклоняться». Рита расслабилась и начала шутить. «Ты будешь моим жрецом». Божество встало в позу, снисходительно оглядело смертного и величаво протянуло руку. «Ты готов служить мне до конца своих дней?» «Вопрос серьезный», — произнес созерцатель преображения смущенной девушкой в сияющую принцессу. «По принципам обмена я должен получить равнозначный дар». «Что? Ты вздумал мне ставить условия, несчастный?» «Не вели казнить, родная. Если я отдаю свою жизнь, значит, кто-то другой отдаст мне подобное. Так заведено». Девушка загадочно подмигнула, затем взяла Алексея за руку и мягко вымолвила. «Зачем нам другие?» И спутники отправились гулять по Питеру. Больше они не расставались. Естественно, ночевали порознь. Алексей не проявлял активности, а Рита не решалась форсировать без практического опыта и еще по другой причине. В поцелуях и прочих нежностях, однако, недостатка не наблюдалось. Вечером Алексей провожал свою подругу до дома, а утром они вновь встречались и проводили день в культурных мероприятиях. Итак, на третий день, вечер. «Мне завтра уезжать», — прозвучало печально. Влюбленная девушка гладила милого по щеке. Они сидели в кафе родного микрорайона и обсуждали дальнейшие планы. «Ничего страшного. Москва рядом, будешь наведываться изредка», — Алексей ободряюще подмигнул. Рита вдруг задумалась, а затем выдала: «Может, ты со мной поедешь? Скучать тебе не дадим. С братом познакомишься. Вы подружитесь, я уверена. Или тебя здесь что-нибудь удерживает?» Радужное женское личико излучало настолько искреннее желание не расставаться, что у мужчины ком подкатил к горлу от столь трепетной энергии. Словно весна вдруг проникла в самое сердце и мгновенно проросла изнутри. Алексей закашлялся и нейтрально уточнил: «А родители твои? Ты ведь говорила, что если папа узнает, то не сдобровать». «Во-первых, я имела в виду несколько другое». Рита игриво взъерошила мужские волосы. «Про остальное он уже знает. Я ему сразу рассказала. Лучше самой, чем ему бы доложили. Во-вторых, он не зверь какой-то. Просто воспитал очень серьезное отношение к...» Рита замолчала, боясь ляпнуть лишнее. Теперь уже завис Алексей. Девушка восприняла это по-своему и пришла к выводу, что спутник не готов к такому разговору. Она-то все уже для себя решила. Слово за мужчиной, но тот продолжал молчать. «Проводи меня домой», – тихонько вымолвила Рита и поднялась. До точки расставания наши герои добрели в молчании. Это было совсем не то молчание счастья. Скорее, молчание напряжения и неопределенности. Тягучее и грустное, словно обратный елей. И этот антиелей заполнил все окружающее пространство почти до основания и вытеснил. Вытеснил собой мягкие вдохновляющие краски, превратив недавний роман пыль на ботинках. Меж тем настало время прощаться. «Ты только не думай, что я не хочу с тобой поехать», – начал Алексей. «Не надо ничего говорить», – вклинилась в оправдание Рита. «Я все понимаю». «Ничего ты не понимаешь», – мягко произнес спутник. «Посмотри мне в глаза, и тогда поймешь, что я с удовольствием бы отправился с тобой». «Но не могу. Ты же знаешь, я не обманываю людей». Рита пристально вгляделась в родные глаза, затем сказала: «Тогда назови причину. Если я тебе объясню, это может повредить нашим отношениям, да и ничего не изменится». И поникшее, но не сломленное божество удалилось в свою обитель, оставив Алексея маяться непонятным доселе чувством, которое жгло его изнутри. Thank you.